Сократ стоит на полпути между этими полюсами античной философии. Он обращается к внутреннему миру человека, к его мышлению, но сохраняет при этом незамутненный, здоровый взгляд на вещи. Он любит рассуждать о добре и справедливости, но не впадает в плоское и пошлое елейно-келейное морализаторство в духе позднейших философов, считавших себя последователями Сократа. Он ироничен, и эта ирония убийственна для самодовольного всезнания и живительна для ищущей мысли. Она не перерастает во всеотрицающий скепсис софистов. Сократ – диалектик. Он сумел довести до совершенства искусство сталкивать в спорах противоположные суждения, исследовать предмет в его многосторонности и противоречивости. Но эта диалектика не обращается у него ни в безбрежный релятивизм, ни в субъективизм, когда игра мысли идет безотносительно к действительности. Напротив, диалектика Сократа – это диалектика взаимоотношения мысли и действительности, единичного факта и обобщающего понятия. В платоновской интерпретации сократовская диалектика единичного и всеобщего доходит до вывода о порождающей сущности общих понятий, об их первенствующем значении по отношению к материальной реальности. Здесь чистое мышление в своем безмерном порыве подняться над единичным, опьяненное и обольщенное собственной активностью и открывшимися возможностями творить духовный мир – и в самом деле начинает себя воображать творцом мира, уже не только духовного, но и материального. Так борьба с банальностями здравого смысла перерастает в заум и бессмыслицу философского идеализма. В отличие от Платона, у Сократа, однако, всегда на первом плане его диалектический метод, а не идеалистическая система конструирования мироздания, чем он и ценен для нас. Тут следует напомнить, что Ленин, конспектируя раздел о Сократе в гегелевской истории и философии, делает свой известный вывод. «Умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм. Диалектический идеализм вместо умный, метафизический, неразвитый, мертвый, грубый, неподвижный вместо глупый». Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 248. В известном смысле Сократ лишь дополняет раннюю натурфилософию. Без него картина мира, созданная ею, была бы неполна, ибо в ней не было бы четко обрисовано место человека. Для ранних натурфилософов человек не выделялся из всего остального космоса и не представлял собой особого интереса предмета специального изучения. Сократ несколькими мазками дорисовал натурфилософскую картину мира, поставив в центр ее человека, как средоточие всех загадок бытия. В этом отношении сократическая философия завершает собой раннюю классику, натурфилософский период развития античной мысли и открывает в то же самое время новую страницу духовной истории античности. «Греческая философия, — пишет Маркс, — начинается с семи мудрецов, к которым принадлежит ионийский натурфилософ Фалес, и она оканчивается первой попыткой выразить в понятиях образ мудреца». Маркс имеет в виду попытки Эпикура дать определение этого понятия. «Начало и конец есть софо, то есть мудрец, но не в меньшей степени он и центр, средина, а именно Сократ». Уже одно это центральное местоположение сократической философии в историческом процессе развития Древней Греции делает ее особенно интересной, так как она выступает средоточием всей античной философии. Она есть конец начального и начало конечного периодов ее развития. Вот почему Сократ, по мысли Маркса,